«Вот так легко и просто можно изменить свою жизнь», — думала Юля. «А я и вправду во все это верю. Верю, не верю, а надо попробовать. В конце концов, однажды придется выйти замуж. Господи, какие глупости у меня в голове! Зачем? Ладно бы по большой, как у Машки, любви, а просто чтобы сходить туда, в этот замуж. Какая чушь! Да уж, мещанские замашки метлой не выметишь. Но нет, у меня по-другому. Я иду замуж, чтобы спасти себя, чтобы окончательно и бесповоротно порвать с кружником». Что говорить, она всегда умела себя оправдать. «Ты, Юля, просто специалист высшей пробы по оправданию себя», — усмехнулась она. Предстояли приятные предсвадебные хлопоты. Купить костюм жениху и платье невесте, обручальные кольца, разумеется, самые тоненькие, почти незаметные. А можно обойтись и без них. Все это предрассудки. И самое главное — решить, где отмечать. Игорь настаивает на ресторане. Юля не хочет, но, по-видимому, придется. Нельзя же так сразу, с первых дней, во всем возражать мужу. В мелочах будем уступать. Да и папа с Асей наверняка будут рады. Еще бы, сбагрить строптивую дочь, к тому же за врача, приличного и симпатичного человека. А список гостей придется уточнить. Карина непременно. А вот все остальные, вся гоп-компания? Нет, вряд ли. Только самые близкие. А, она забыла про жениха. А у него, между прочим, есть родители и младшая сестра или старшая. Хороша невеста, не знает будущую родню. Ох, Юля, что ты творишь? Но увлеклась предсвадебной подготовкой. Лишь бы отвлечься от мыслей, лишь бы не думать. А как можно заставить себя не думать? Смешно. «Там ты точно завязала?» Прищурив глаза и выдохнув сигаретный дым, спросила Карина. «Ты в этом уверена?» «Уверена», — ответила Юля. «Как же уверена, лгунья!» Ноябрь, предвестник длинной зимы, был ранним и снежным. Но это продолжалось недолго. И заморозки сменяли оттепели. Свежий снег ложился и таял, и, как всегда, под ногами чавкало, хлюпало и портило обувь ненавистная ноябрьская грязь. Свадьбу назначили на начало апреля. Дай бог, чтобы было сухо и тепло. Купили платье и туфли, костюмы, кольца, заказали симпатичный небольшой ресторанчик. Но с каждым днем Юля мрачнела и больше сомневалась в правильности своего отчаянного поступка. Не заигралась ли она? Не слишком ли увлеклась? Ведь знает, что счастливой жизни с Игорем у них не будет. Впрочем, так же, как и долгой. Она решает свои проблемы за счет другого, ни в чем не повинного человека. А у него за спиной два неудачных брака. Обычный и гражданский. И где гарантия, что она спустя месяц-два, полгода или год опять не сорвется, не побежит к тому, от кого всю жизнь бегала? Гарантии не было. Выходит, она поступает расчетливо, подло и низко. Нет, не так. Ей нравится Игорь, и даже больше, чем нравится. Но разве этого достаточно, чтобы выходить замуж? Она не знает, опыта не было, попробовать не довелось. Юля ненавидит слово «авось». Но что остается? Она постарается быть хорошей женой. Постарается полюбить. Но она не Маруська, не фантазерка, которая может себе все напридумывать. С Маруськой все ясно. Она и в маму, и в отца. А Юля явно выпадает из галереи семейных портретов. Считается, что она в бабушку Галю. Резкая, смелая, бескомпромиссная. Хотя насчет последнего есть большие сомнения. На компромисс с собственной совестью Юля согласна. Ладно, долой сомнения, рефлексию и прочие сопли. До свадьбы еще! Ого-го! А впереди Новый год, и они с Игорем едут на дачу к друзьям. Черти куда, в сторону Загорска, в глухую деревню и несусветную глушь. Игорь говорит о предстоящей поездке взахлеб. Это давний многолетний обычай. Собираются несколько семейных пар, самые близкие друзья. Маленький деревенский дом, настоящая русская печка. Кругом лес и тишина до звона в ушах. И такая красота, от которой щемит сердце. К красоте прилагаются домашние помидорчики с огурчиками из погреба, жареный гусь и пироги с земляничным вареньем, и песни под гитару, и долгие разговоры, а еще настоящая пуховая перина, и валенки, и тулуп, и запах сена в горнице, куда их положат, и их объятия. А потом у нее есть работа, много интересной работы. Юля пишет о новых людях, смелых и креативных, честных и по-хорошему одержимых, о тех, кто хочет изменить страну. Бывают и командировки, но Юлия сама выбирает города и героев. В середине декабря она, наконец, уехала в мурманскую командировку. От своих дат удержала в секрете, вдруг не получится. 3 дня в Мурманске, с утра до вечера бесконечные интервью и разговоры, бесконечные, чтобы не свалиться черный кофе. Нормально поесть было некогда. Хватало то плюшку, то вафли, то бутерброд. И снова кофе, кофе. И все равно болела голова. Холод такой, что впервые в жизни надела шапку. Ладно, шапку. Под шапку поддела платок. Видок был тот еще. Даже сфотографировалась для смеха. По самые очи замотана шарфом. Ворсинки от пряжи лезли в нос, в рот и в глаза. Юля чертыхалась и отплевывалась. Вот вам север. Ну и дура наша Маруська. Как здесь можно жить? В гостинице топили изо всех сил. Но это не помогало. До батареи не дотронешься, а из окон свистит. Она пожаловалась, и ей принесли старое колючее верблюжье одеяло. Свернули и положили на подоконник. Даже в столовой Юля сидела в куртке и шарфе. Суп и чай остывали моментально. Вот поди согрейся. Горячее предлагали везде, куда бы она ни приходила. Наконец дела закончились, наброски статьи были сделаны, и Юля ждала разрешения на въезд в поселок. Только бы дали. «Дадут», — убеждали ее. «Во-первых, родная сестра, а во-вторых, столичный корреспондент. Кому охота связываться?» Каждый день она разговаривала с Игорем. «Привет, женишок! Не передумал?» «Как у меня? Отлично! Мерзну, как поросенок в Петров день. Боюсь, что нос отвалится». «Беречь, потому что красивый? Ха-ха, издеваешься?» «Нос точно не самая сильная моя сторона. Ну ладно, постараюсь. И все остальное тоже? А что конкретно?» «А, все? Ну, будем надеяться. Конечно, соскучилась. И по тебе в том числе. Ладно, шутка. Да нет, честно, соскучилась. И ты там скучай. Так и делаешь? Ну, молодец. Кто в тебе сомневался? Через 4 дня увидимся. Конечно, пролетят. Все, целую. Крепко не сомневайся. Пока». Клала трубку и хотелось реветь. Короче, последняя дура. Себя было жалко, не его, а себя. В этом вся она, Юля Ниточкина. И кто считает ее умной женщиной?